Чего? Кривонищенко растерялся. Того. Рявкнул я. Тебя не учили, что в незнакомого человека не стоит кулаки пихать. Был же опыт. Вокзал забыл? Чего? Продолжал бестолковиться Жорик. Я, честно говоря, уже не знаю, как им объяснить. Ко мне не подкрадываться, не трогать, не стукать. Чревато. Того, Георгий, того. Еще раз и в глаз усвоил. Я похлопал парня по плечу, основательно так похлопал, его аж перекосило. Хотя, может, скривился он не от моих хлопков, а от Георгия. Я помню, что он эту версию своего имени не очень любит. Следом, не дав опомниться, уточнил. Ты лучше мне вот что расскажи. Куда это нас занесло, Георгий? В какие такие волшебные края? И какой пункт следующий? Такой же убогий? Или мы сразу в горы рванем? Много ты понимаешь, надулся Кривонищенко. Вижи, это, можно сказать, районный центр. Здесь и клуб, и гостинцы есть. Да ты что, делано восхитился я. Может и кабак найдется? Чего? Снова опешил Жорик. Чигачка с хвостиком, хмыкнул я. Заладил, будто попугай. Так, нас кормить собираются, а то жрать хочется, сказал я. Между прочим, чистую правду. Желудок от голода сводило так, что хоть снег с земли бери и трескай. Никому в голову вообще не приходит, что со вчера еды не было, а у меня так вообще с позавчера. Да ты. Кривонищенко нервно втянул воздух носом, видимо, начал подозревать, что над ним глумятся. Люда, душа моя, не дослушав возмущений Жорика, я развернулся к нему спиной и, широко улыбаясь, пошел к симпатяге, которая с задумчивым видом пересчитывала рюкзаки. Казалось бы, зачем мне это? Тем более, после скандала в Ивделе, Людочка смотрела на меня с явным негативом. Ну, во-первых, в том и дело, захотелось немного ее расположить к себе. Нужно, чтоб вся группа Дятлова относилась ко мне положительно, а не только мужская часть. Во-вторых, неподалеку стояла Зина, и я чувствовал на себе ее внимательный взгляд. Не захотела со мной поговорить? Ну ок, с другими пообщаемся. Я подошел к Люде и сходу приобнял ее за плечи. От неожиданности симпатяга растерялась. Видимо, не ждала она от меня подобных действий. Хотя, почему же видимо? Конечно, не ждала. Буквально секунда понадобилась казначейше группы, чтоб прийти в себя. Она громко хмыкнула, а затем вывернулась из-под моей руки, при этом не забыв стрельнуть глазами в сторону Жорика. Наверное, после ситуации с Тибо опасалась, что честные комсомольцы донесут Блинову про ее обнимашки с посторонним мальчиком. При этом по растерянности, мелькнувшей в глазах, было заметно. Людочка не может понять, шучу я или всерьез выражаю свою симпатию. А, скажи, душа моя, мы тут ночевать остаемся, или как? Хотелось бы, конечно, с ночевкой, продолжал я заигрывать с симпатягой, боковым зрением отслеживая Зину, которая с места не двигалась, стояла, наблюдала за происходящим. А что, Костик уже устал, не выспался? Фальшиво удивилась Людочка, подхватив мою игривую интонацию. Еще маршрут не начался, а ты уже привал требуешь. Эх, звезда очей моих, я доверительно наклонился к девушке, сокращая дистанцию. Да разве выспишься, когда рядом такие красавицы ходят? Люда смущенно хихикнула, но расцвела довольной улыбкой. Вот и чудно, лед начал таять, в ее глазах больше не было презрения, зато оно появилось в глазах Зиночки. Я успел оценить этот факт, бросив короткий взгляд в ее сторону. За тобой готов идти хоть на край света без сна и отдыха, но есть обстоятельства непреодолимой силы. Что за обстоятельства такие? Нахмурилась девушка, окидывая меня взглядом. Костя, ты что, плохо себя чувствуешь? Ответить я не успел. В разговор встрял Кривонищенко, которому, видимо, надоело наблюдать за нашими игрищами. Жрать он хочет, вот и все обстоятельства, сообщил Жорик с мрачным лицом симпатяги. А ты уж развесила. Людочка звонко рассмеялась. Уж не знаю, что ее так развеселило. Если Кривонищенко хотел испортить момент, то ничего у него не вышло. Жрут, Жора, свиньи, усмехнулся я студенту. А мы с Людой кушать будем. Вкусно и много, если повезет. А потом отдыхать. Да, душа моя. С этими словами я подхватил девушку под локоток и аккуратно потянул подальше от оскорбленного и покрасневшего Георгия. Далеко увести не успел. Навстречу нам вывернули Дятлов и Блинов. Юрий светился, как начищенный самовар, а вот Игорь наоборот, отчего-то вернулся хмурым и невеселым. Ну что, едем дальше, машина будет, поинтересовался Дорошенко. Он только что выбрался из автобуса, проверял, все ли вещи забрали. Судя по его пустым рукам, Выгрузили все. Нет, собирайтесь, идем в гостиницу, хмуро откликнулся Дятлов. Поскольку разгрузка завершилась, народ шустро подтянулся к нашей компании. Студенты кучковались, ожидая дальнейших указаний. Блиновские стояли чуть в стороне, а дятловцы, наоборот, сгрудились тесным кружком. Что-то случилось. Поинтересовался невозмутимый Рустым. Ночуем здесь. На маршрут выдвигаемся утром, коротко бросил Игорь. Что за ерунда? Встрял Золотарев. Ну а как же? Он просто не может, видимо, не вставить свои 5 копеек в любой разговор. Так надо, многозначительно, но совершенно непонятно, ответил Дятлов. Разбирайте вещи, пошли заселяться. Для нас нет транспорта, на лыжах идти поздно, скоро стемнеет. Как это нет? Искренне удивился Рустым. Вот так, на сегодня машины нет, раздраженно ответил Дятлов, а потом схватил 2 рюкзака и решительным шагом направился к невысокому облезлому зданию с вывеской «Дом колхозника». Глава 14. О песнях и переживаниях. Не понял, а гостиница где? Я покрутил головой, пытаясь сообразить, почему Дятлов упомянул отель в советском варианте, а сам пошел к какому-то сельскому клубу. Хотя, мне кажется, и на сельский клуб это здание не тянуло. Просто какая-то изба. И когда я использую слово «изба», то вовсе не хочу блеснуть знаниями синонимов слова «жилище». Потому что это и правда была самая настоящая изба, только чуть больше стандартного деревенского дома, сложенная из бревен, с 3 мутными окнами по фасаду, с крыльцом в несколько ступенек и козырьком в виде крыши скворечника. Замерекин, ну, ты и шутник. Кривонищенко хохотнул, а затем отвел назад руку, собираясь хлопнуть меня по спине. Тем самым он, видимо, планировал продемонстрировать признание моего чувства юмора. Но в последнюю секунду передумал и грабельку свою быстро убрал. Наверное, вспомнил предупреждение про перспективу отхватить люлей. Вот же гостиница. Жорик ткнул пальцем в тот самый дом колхозника, где за дверью скрылся Дятлов. Я с недоверием посмотрел на Кривонищенко. Глумится, мстит мне за недавний разговор, однако все дятловцы с рюкзаками наперевес и мешками в руках потянулись к крылечку избы. Судя по коллективной миграции студентов, ни черта это не шуточки. Ну, да, я покачал головой, тяжело вздохнул, окинув взглядом место предстоящей ночевки. Хилтон, конечно, мы не ждали, но на такое счастье тоже не рассчитывали. Впрочем, лучше уж здесь, чем на очередном вокзале. Так как все мои товарищи уже вошли внутрь, мне тоже пришлось двинуться в сторону дома колхозника. Названия, конечно, в Союзе были говорящие, без громкого пафоса, конкретные. Дом, дом колхозника, а то, все соответствовало заявленному. Реальность, ожидавшая меня внутри, оказалась еще хуже. Общий номер, 4 кровати, отбитая раковина с ящиком для воды. Про туалет спрашивать не стал, в номере его, очевидно, нет. Значит, искать придется либо по закоулкам гостиницы, либо, чует мое сердце, торчит где-то на улице неизменная деревянная коробчинка, заваленная снегом по самую крышу. Недолго думая, кинул рюкзак на одну из кроватей, подальше от дверей и не возле окна. Щели везде такие, что под утро наверняка замерзнем. Ради интереса посмотрел на своих товарищей. Студенты радостно суетились, что-то доставали из рюкзаков. Позавидовать можно их душевной простоте. Этим пофигу, есть туалет, нет туалета, главное, в дружной комсомольской компании. Надеюсь, им не придет в голову на ночь глядя и тут дружно песни завывать. Я этих песен в дороге уже так наслушался, что бардовские концерты долго будут вызывать у меня нервный тик. Особенно благодаря Золотареву. Он в каждом куплете и в каждом припеве, то эх, то ух, орал как ненормальный. Я повернулся к девчонкам, собираясь предложить помощи донести их вещи до женского номера, но с удивлением заметил, что Люда с Зиной подтащили свои рюкзаки к койке возле мутного окошка. «Не понял, а вы что, тут спать собираетесь?» – удивился я. «Просто нас как бы вместе с Юдиным, который никак не определится, что у него болит и болит ли вообще, сейчас 11 человек, из которых 2 девочки. Мне казалось, как минимум женский пол должны поселить отдельно. Ну а по-хорошему, нам вообще 3 комнаты нужны. Конечно, тут и собираемся», — хмыкнула Людочка и повела глазками в сторону. Мои слова о ночевке, похоже, запали ей в душу. Знаю эти взгляды в угол, на нос, на предмет. То есть Блинов Блиновым, а флирт никто не отменял. Бедный Тибо, угораздило его с этой заразой связаться. А что, кто-то против? С вызовом поинтересовалась Зина. Причем поинтересовалась у стеночки, на которую в этот момент смотрела. Она, даже задавая вопрос, не повернулась ко мне. «Игнор, видимо, продолжается». Ответить Зине я не успел. Жаль, только собрался выдать что-то саркастически остроумное, как в комнату вошел хмурый Дятлов. Вид у руководителя группы был такой, будто ему пару минут назад сообщили, что Советский Союз в космос не скоро полетит. Прямо сильно угрюмый вид. Игорь подтащил рюкзак к стене, плюхнулся на свободную кровать, потом блаженно прикрыл глаза, но уже через пару секунд вскочил на ноги и начал раздавать указания. Мне, честно говоря, в этот момент вспомнилась фраза из старого фильма. «Ури, ури, где у него кнопка? Откуда твою мать? В этом парне столько энергии. Он просто неутомим. Так, девочки, вы вдвоем ложитесь». Дятлов посмотрел на Зину с Людочкой, затем повернулся к парням. «Остальные ребята по двое на кроватях, и кому-то придется спать на полу». «В смысле, по парам? С кем? В койку с мужиками?» – опешил я. «Ну да, а что тут такого?» – пожал плечами Игорь, кинув на меня удивленный взгляд. «Да вам-то ничего такого. Вы живете во времени, где всей этой либерально-толерантной срани нет. А я, блин, человек, испорченный буржуазными предрассудками. Мне вообще ни разу не улыбается дрыхнуть на узкой кровати, чувствуя за спиной мужское сопение. Фу, млять, меня на пол, пожалуйста», — сообщил я Дятлову мрачным тоном. «Теперь, пожалуй, по уровню недовольства мое плохое настроение в разы превзошло его». «Костик, ты как в первый раз, честное слово», — хихикнула Люда. «Ой, Зина, а у нас койка панцирная. Здорово как». Симпатяга захлопала в ладоши от счастья, Зиночка в ответ лишь скупо улыбнулась. «Девчонки, занимаем места согласно купленным билетам», — радостно заорал за моей спиной счастливый Золотарев. «Убил бы, суку, честное слово». Парни, получив указание от начальства, продолжили растаскивать рюкзаки по углам и доставать какие-то личные вещи. Делали они это споро и шустро. Я едва успевал отслеживать, кто, куда, с кем. Заодно изумлялся, глядя на радостных девчонок, которые по очереди садились на кровать и едва ли не закатывали глаза от удовольствия. Самое интересное, они даже забыли по этому поводу о своих разногласиях, приключившихся в Ивделе. Чертова кровать объединила их в великое братство панцирной сетки. Я вообще не понял, что вызвало у девчонок такой восторг. Сам рос в Советском Союзе, помню, как ощущаются подобные кровати. Мало того, что жутко неудобная, так еще и сетка провисает чуть не до пола. Могу себе представить, что случилось бы с комсомолками, окажись они в моем доме, на моем ложе с охренительным матрацем. Здесь же матрац, мягко говоря, выглядел не ахти, комками какими-то. Подушка вообще перьевая. Хорошо, белье вроде свежее, хоть и неказистое. Я приподнял одеяло, которым была накрыта кровать, присмотрелся, принюхался, похоже, чистое все, только цвет какой-то серый. Да, избаловался ты, похоже, Саня, сверх меры сытым капиталистическим будущим. А раньше, помнится, и под кустом спокойно ночевал, завернувшись в бушлат. Впрочем, какое мне дело до чистоты постели, все равно в кровать не лягу. Лучше на грязном, жестком полу, чем с каким-нибудь кривонищенко под боком. От одной только мысли с души воротит. Я подтолкнул свой рюкзак к проходу между кроватями, туда же подтянул один из мешков с чем-то мягким. «Костя, на, держи». Тихий, обычно молчаливый парень протянул мне одеяло и подушку. «Ты сверху накрой, все удобнее будет, а спать ложись в одежде». Я завис на секунду, вспоминая его имя. «Саша, точно, Саша Колеватов». «Спасибо», — искренне от души поблагодарила студента, взял предложенные вещи и принялся готовить себе подобие постели. «А во, как здорово, рядом нарисовался Юрик Дурик, давай с тобой тоже на полу лягу». «Нет», — рявкнул я. «Хочешь на полу, укладывайся вон, у противоположной стены. И вообще, чего ты все время рядом отираешься? Пойду, покурю». Я собрался уже выйти из комнаты, когда меня окликнул Дятлов. «Костя, далеко не уходи, сейчас ребят проводим, а потом в клуб пойдем». «Каких ребят?» — моментально сделала стойку симпатяга. «Группа Блинова все-таки уезжает?» Вселенское счастье из голоса Люды пропало в один момент. «Угу», — буркнул Игорь. «Уезжают. Им транспорт дали. Идем, проводим». «Конечно», — подорвался Золотарев. Он схватил гитару, которая лежала на кровати, и рванул к двери. «Ну, все, мандец, концерт по заявкам неизбежен». Девчонки засуетились, торопливо пригладили растрепавшиеся волосы, чтобы снова натянуть свои дурацкие уродливые шапочки, а потом бросились вслед за Семеном. «Кто сегодня дежурит?» — с намеком поинтересовался Дятлов им в спину. Людочка тут же остановилась, не добежав до выхода, и сникла окончательно. «Мы с Дорошенко», — вздохнула она. «Игорь, можно я чуть позже помогу Юре?» Дятлов нахмурился, подумал. «Мне даже показалось, откажет, но нет, можно. Давайте тогда так, проводим ребят, потом можно в клуб сходить. Там фильмы какие-то привезли. Посмотрим, а уж после этого ужинать и спать». «Спасибо, Игорь», — обрадованно воскликнула Людочка. «Ты настоящий товарищ». Зина едва слышно фыркнула, но симпатяга не обратила на это фырчание никакого внимания. Она практически бегом кинулась к выходу. «Я едва успел отойти в сторонку от двери, а то бы снесла». «Зина, ты идешь?» — уточнил Дятлов. «Да, Игорь, я сейчас», — откликнулась девчонка. «Видимо, ждала, пока с прохода исчезну я, не хотела идти мимо». «Ой, можно подумать». Я демонстративно пожал плечами, глядя прямо на нее, и не спеша в развалочку вышел из комнаты. Через пару минут вся наша группа собралась перед гостиницей. Там же, возле грузовика с открытым кузовом, кучковались блиновцы. «Ребята, а может, останетесь, а утром с нами?» — спросил кто-то из толпы дятловцев. «Ну, понятно кто, Людмила. Мы бы с радостью, да машина ждать не будет», — бодро ответил Блинов. «Ну, что, прощаемся?» Дубинина в автобусе о любви не наговорились, хохотнул кто-то из его группы. «Идем с нами, будешь Юрке песни петь». Людочка вспыхнула. «Но такую особу хрен смутишь». Она гордо вздернула носик и окатила презрительным взглядом шутника. «А что, Люда, давай споем ребятам на прощание. Пусть им всю дорогу завидно будет, что у них в группе таких певиц, как мы, нету». Задорно выкрикнула Зина, притопнув ножкой. Я удивленно посмотрел в ее сторону, пытаясь понять, что за резкий перепад настроения. «Ты погляди, как разошлась, даже глаза заблестели. Правда, пару раз скользнули в мою сторону, но это, конечно, случайность». «Ага, спеть?» – растерялась Люда. «А точно, девчата, спойте нам», – обрадовался Блинов. «Что вы там, в автобусе пели?» «Да мы много чего пели, ты все проспал, Юра», – рассмеялась Зиночка. «Если бы меньше с Игорем секретничали, тоже послушали бы», – вспомнил. «Про синие глаза, так что, не надо, Игорь не такой приятный собеседник, как вы, все я слышал, споете, девушки». Блинов со значением пялился на Люду, она, в свою очередь, с не меньшим намеком, пялилась на него, прямо сцена из кино, не хватает, чтоб сейчас на заднем плане пролетели белые голуби. «Споем, отчего же не спеть», симпатяга с легким кокетством поправила выбившийся из-под шапки локон, а потом под звук аккорда, который сразу же выдал Золотарев, затянула. «Если б были глаза не такие синие, а над ними бровей не такие линии, все равно полюбил без конца и края. А за что, а за что, а за что, не знаю». Зина выждала скромную паузу, наверное, чтоб Людочка была первой, все же для Блинова человек старается, а потом присоединилась. «Если б губы твои не были б медовыми, не стекали б с ресниц огоньки бедовые, все равно б полюбил без конца и края. А за что, а за что, а за что, не знаю». Девчонки тянули песню в два голоса, и могу признать, звучало это не так уж плохо. Всяко лучше, чем сольный концерт Золотарева. К ним присоединился кто-то из блиновских, кажется, Женя, так, вроде, зовут. Он тоже пел в автобусе. «Если б нежный твой взгляд так не грел бы ласкою, все равно б для меня ты и осталась сказкою. Этой сказкой твоей я живу мечтаю. А зачем, я и сам не знаю». Голоса затихли, но вся толпа еще с полминуты стояла молча, словно зачарованная. «Ну, ладно, врать не буду, хорошо пели, душевно. Интересно, кому они так сердца свои комсомольские открывали? Просто в каждом слове звучало что-то из глубины, что-то волнительно личное. Впрочем, выбор большой. Тут сейчас у Людочки с Зиной бывшие, и настоящие, и, вполне возможно, будущие стоят, открыв рты». Внезапно все засуетились, начали аплодировать певицам. Потом парни кинулись жать друг другу руки, хлопать по плечам, прощаясь. Блиновские радостно грузились в машину, а дятловцы орали в разнобой. «Хорошей погоды, легкой дороги, счастливо. Я, может, бесчувственная свинья, сухарь толстокожий гад, но еле дождался момента, когда машина, наконец, дернулась, чихнула и покатила по дороге, увозя с собой группу Блинова. Все, хорошего понемножку, надо уводить своих в клуб. Пусть киношки смотрит, а я пока делом займусь». Просто Дятлов своими словами о предстоящем культурном мероприятии подал мне очередную идею. Пока эти очарованные романтикой товарищи будут погружаться в прекрасный мир кинематографа, я как раз метнусь в нашу чудо-гостиницу, найду рюкзак, в котором лежат печка, спирт, спички, а потом совершу чудо. Называться это чудо будет «Исчезновение рюкзака», ловкость рук и никакого мошенничества. Недолго думая, подхватил Зину и Люду под ручки, а затем радостно провозгласил: «Теперь в клуб». «Ну, где он тут, девчонки? Показывайте». Зина опешила от происходящего. Она даже попыталась вырваться, но я держал крепко. Девчонка дернулась еще пару раз, а потом смирилась с моим напором. Видимо, побоялась выглядеть глупо. «Мы ж тут все товарищи. Некрасиво так демонстративно показывать свою неприязнь к другу». Людочка наоборот не сопротивлялась. Она вообще как-то погрустнела. Стоило машине с Блиновскими скрыться за поворотом. «Игорь, позвал я Дятлова, что ты там про кино говорил?» «Кино?» – растерянно удивился Дятлов, чем, в свою очередь, напряг меня. «Провалы в памяти, что ли, у него? Знать ничего не знаю. Пусть идут и смотрят что угодно, хоть в пустую стену. У меня диверсия срывается. Ах да, кино!» Дятлов со смехом шлепнул себя ладонью по лбу. «Три картины привезли, говорят. Три? Здорово!» Оживились студенты. «А какие?» Дятлова начали забрасывать вопросами. Игорь отвечал: «Парни весело обсуждали предстоящий просмотр, а я тащил девушек вперед, как на буксире. Через несколько минут перед нами появился клуб. Естественно, такой же убогий, как и гостиница. Ну, да ладно, плевать. Главное, чтобы кинооператор или кто тут крутит фильмы, запустил ленту. А еще лучше, все три». В темноте я потихо слиняю обратно в гостиницу и очень постараюсь сделать так, чтоб мы задержались в Виже еще на пару дней. Без печки, спирта, спичек и медикаментов вряд ли они сунутся в горы. К моей радости, оператор оказался трезвым, местные, а они в зале тоже были, потеснились, и мы разместились по лавочкам в крохотной комнате. Я постарался усадить девчонок в первом ряду, а сам отошел поближе к двери, под предлогом джентльменских порывов. Мол, дамы должны сидеть, мужчины и на ногах постоят. На самом деле, конечно, дабы незаметно свалить из клуба. Было опасение, что Дятлов отправит дежурных обратно в гостиницу. Ужин ведь надо готовить. Но Игорь то ли забыл, то ли решил дать отдохнуть всем. Дежурные, к счастью, тоже остались смотреть кино. Судьба благоволила мне, и я счел это хорошим знаком. Выждал минут 20, и только убедившись, что все увлечены фильмом, никто на меня не смотрит, осторожно выскользнул из клуба, а затем быстрым шагом рванул к гостинице. Возле нашего домишки потоптался, покурил, наблюдая за обстановкой. Обошел вокруг избы на всякий случай. В итоге разведывательных действий обнаружил на заднем дворе кособокий навес с печкой, рядом с которой на стопке дров стояла закопченная огромная кастрюля. Еще раз огляделся по сторонам, а уже потом скользнул внутрь. За это время мой коварный план обрел еще один пункт, без чего, кроме спирта и буржуйки, не состоится поход. Без палатки порежу ее, и все дела. Вряд ли Дятлов в этой дыре сумеет быстро отыскать еще одну большую помирку. Однако моим планам в очередной раз не суждено было сбыться. Глава 15. О легендах и ужине. Я тихо проскользнул по темному небольшому коридору в сторону нашего номера. Двигался максимально осторожно, мало ли что. Народ в клубе смотрит фильм, но чем черт не шутит, тем более есть еще эта отвратительная манера студентов появляться внезапно в самых ненужных местах. Люди годами такому учатся, а у них в крови это, что ли, позавидуешь. Приблизился к нашей комнате и замер. К моему огромному удивлению, внутри горел свет. Твою мать, что за срань? Похоже, разговоры с самим собой уже входят у меня в привычку. Видимо, побочка от всех сложившихся обстоятельств. Но это, бог с ним, тут другая проблема нарисовалась. Могу поклясться, когда я обходил избушку, и не один раз, кстати, все окна были темными, а тут, на тебе, сюрприз. По дороге из клуба меня никто не обгонял, я никого не догонял. Соответственно, кому взяться? Что за ерунда? В местный центр досуга мы заходили все вместе, дружной компанией. Я специально следил за всей группой, чтобы никто не отбился от коллектива, так сказать. И тут такой нежданчик. Или это какой-то местный воришка решил прошерстить рюкзаки приезжих, пока они кино смотрят. Двери же в гостинице открыты. Заходите, люди добрые, берите что хотите. Социализм, чтоб его, или коммунизм. кому как больше нравится. В принципе, я не против такого варианта развития событий. Насчет воришки, имею в виду, только не факт ведь, что он нужное украдет. За каким чертом грабителю, к примеру, печка или палатка, спать он в ней точно не будет. Я бы, например, не спал. Спирт – это да, его непременно прихватит. Может, за ним и залез, бывал и в курсе, что у туристов почти наверняка имеется огненная вода. Подозреваю, здесь это поценнее золота иной раз будет. Я тихонько подкрался к неплотно прикрытой двери и, стараясь не шуметь, заглянул в комнату. Вот это нежданчик так нежданчик. А главное, когда и каким образом он умудрился проскользнуть мимо меня. Какая приятная неожиданность. Я резко толкнул дверь и с этими словами шагнул внутрь. Хотя нет, ошибся. Ни черта приятного в нашей встрече не вижу. Даже наоборот. Вопросики возникают. Чего это ты, Семен? По чужим рюкзакам шаришься. Золотарев замер. Прямо как сидел на корточках, так и застыл, словно его в секунду парализовало. Даже руки не успел вытащить из чужого вещмешка. От прохода не мог понять, в чьем именно рюкзаке он ковырялся. И почему я не удивлен. Из всей группы только Семену хватило бы и сообразительности, и умения провернуть такую пакость. Остальные слишком юные и чистые, что ли. А этот жизнь пожил, поди пойми, что у него в прошлом. Вряд ли что-то хорошее. Константин. Золотарев медленно поднялся на ноги, а затем также не спеша, повернулся ко мне лицом. Он улыбался, как обычно, широко, радостно, до тошноты открыто. Да я чего-то плохо себя почувствовал. Голова болит. Решил, пойду, спирта грамм 50 накапаю, сосуды расширю, пока лихорадка какая-нибудь не приключилась. Обидно же будет в двух шагах от маршрута слечь с температурой. Прощай тогда категория, ну, да, я вот почему-то сразу так и подумал, смотрю, Семен сидит, по мешкам шарится, ну, думаю, точно лекарство ищет, подлечиться хочет, это же очевидно, мы с Золотаревым замерли друг напротив друга, он улыбался, я тоже, со стороны глянуть, ну, чисто друзья-товарищи, вот только взгляд у Семена ни черта не радостный, внимательный, настороженный, даже, наверное, злой. Сдается мне, на троих сообразить не предложит, тем более, нас тут двое. Ах, ты, Сеня, гадина такая, не зря я тебя с первой секунды не взлюбил. Мутный ты тип, Сеня, вопрос только один, что мне с твоей мутности ждать? Ну, что, идем. Золотарев кивнул в сторону выхода из комнаты, хотя сам с места даже не двинулся. Учитывая, что стоял я в дверях, собственно говоря, на меня и кивнул. Все, не лихорадит больше. Интонация моего голоса была настолько медовой, что хоть бери и на хлеб мажь, или ложкой жри, без разницы. Это, наверное, я на тебя такое воздействие оказал, лечебное. Надо же, не знал, что так на больных действую. Говорят, раньше умели наложением рук лечить, а я, выходит, оздоравливаю одним своим видом. Слушай, ну, я ведь не спрашиваю, зачем ты сюда один пришел, да еще прокрался тихонечко, иначе было бы слышно твои шаги. Золотарев усмехнулся, нехорошо так усмехнулся, со значением, все его добродушие корова языком слезала, ни хрена не осталось, зато теперь передо мной стоял взрослый мужик с настороженным, внимательным взглядом, и эта роль подходила Семену гораздо больше предыдущей, усы только дурацкие не лепились, не вязались они с общей картиной. «За тобой пошел», — заявил я, нагло уставившись Золотареву в глаза, «а пусть докажет, сволочь обратная, решил проверить, чего это тебя понесло к гостинице?» «Врешь», — отрезал он, «ты раньше вышел, я видел, как ты выбрался из клуба на улицу, тихонечко выскользнул, словно уж, оп, и нет Константина». Мы снова замолчали, прожигая друг друга взглядами. «Ну, чисто бойцы на ринге, стоим, ждем, кто ударит первый, и главное, не подкопаешься ведь, на каждую мою фразу у него две своих готово, так что один-один у нас, да ладно тебе, Константин». Золотарев весело рассмеялся и шагнул мне навстречу. Его лицо снова приобрело тот привычный дурковато-беззаботный вид, который я наблюдаю с первой нашей встречи. Недоразумение вышло. Да, собственно говоря, в данную секунду идея хорошая, все равно, словно канат при одинаковых физических возможностях тянем, и этот канат ни в одну сторону по итогу не двигается. А этими словами Семен давал мне возможность принять мировую. Мы разойдемся, каждый при своих интересах, и никто ничего не узнает. Правда, останемся с ним тоже на равных, А это означает одно. С данной минуты Золотарев будет за мной следить. Впрочем, с моей стороны внимание тоже останется пристальным. Конечно, буркнул я в ответ и вышел из комнаты в коридор, потом на улицу. Вот откуда ты взялся на мою голову, чертов Золотарев, теперь ничего не сделаешь. Если какая-нибудь пакость произойдет с вещами или с палаткой, он сразу ткнет пальцем в меня. Но это ладно. К такому повороту я изначально был готов. Ясное дело, виноватого будут искать и найдут. Вопрос в другом. Хитрожопый гад остался сидеть в номере и явно оттуда выходить не собирается. Сука. В итоге я почти час, как дурак, нарезал круги рядом с избушкой, в ожидании чуда. Надеялся, что этот мутный товарищ выйдет таки на улицу. Хрен там плавал. В комнате по-прежнему горел свет, а Семен по-прежнему сидел внутри. Интересно, что ему было надо. Эх, знать бы, к примеру, что он тоже диверсию замышляет, так и ладно, пусть сидит. Но это вряд ли, он же сказал, ему надо там какой-то разряд получить. Когда мне надоело изображать из себя любителя зимних прогулок, и некоторые части моего тела начали скукоживаться, я отправился к печке, которую обнаружил во дворе гостиницы. Ладно, хоть что-то полезное сделаю. Вообще, я хотел разжечь огонь, чтоб к приходу группы можно было начать готовить ужин, но дрова оказались сырыми. Нет, не так, дрова оказались мандец какими сырыми. Что за идиотство хранить их на улице, в снегу? В принципе, если бы я подумал головой сразу, то подошел к этому вопросу иначе. Просто ни хрена не делал бы, да и все. Сами пусть со своим ужином суетятся. Но мои мысли крутились вокруг странностей в поведении Золотарева, поэтому ни на чем другом в тот момент я не мог сосредоточиться. Соответственно, когда группа вернулась с киносеанса, ребята решили, будто в гостинице случился локальный пожар, потому как с заднего двора валил белый дым. Не сильно, конечно, но заметно. «Ты чего тут затеял?» – первым подскочил Дорошенко. «Да вот, хотел разжечь печку». Я махнул рукой в сторону упомянутого предмета. «Жрать так-то охота, вам же всем некогда. Дежурные, ё-моё, уперлись в свое кино. Так ты сам нас и потащил». Людочка от возмущения взмахнула руками и топнула ногой. Сам же кричал, идемте, идемте. Нет, вы посмотрите на него. Мы теперь, значит, виноваты. А вы и рады стараться, комсомольцы, блин. Товарищи с голода умирают, а вам лишь бы только развлекаться. Я демонстративно запихнул очередное полено в печь, громко хлопнул дверцей, потом развернулся и пошел к гостинице. Так меня все это достало, сил нет. Кость, Костя, погоди. Дорошенко рванул вслед за мной, видимо, Юрик Дурик и правда решил, что мы с ним друзья, идиот, честное слово, да ладно тебе, ну, чего ты, сейчас все сделаем, он поймал меня за рукав притормаживая, я не стал выделываться, без того хорошо, вызвал у всех угрызения совести, еще и выставил их виноватыми, потому что, судя по расстроенным лицам остальных дятловцев, мои слова они восприняли всерьез. В общем, еще часа четыре мы развлекались возле печки, пытаясь ее раскочегарить. Понятное дело, сырые дровишки отчаянно не желали разгораться. Потом, правда, в результате упорства и настойчивости что-то начало получаться. Еще через час в кастрюле забулькала крупа, из которой чисто теоретически должна была получиться каша, и мы наконец-то сели ужинать. Я чуть не взвыл от счастья. Желудок сводило уже так, что терпения не хватало. Самое интересное, Золотарев, как ни в чем не бывало, появился на улице ровно в тот момент, когда вернулись дятловцы. Он совершенно незаметно вынырнул из гостиницы и присоединился к группе, словно так и шел с ребятами от самого клуба. Надо отдать должное. Профессионализма ему не занимать. Никто из студентов даже не сообразил, что Семена не было с ними ни в кино, ни по дороге к месту ночлега. И это, кстати, тоже повод задуматься. За ужином народ обсуждал просмотренное кино. Фильм, видимо, реально был хорош, раз вызвал столько эмоций. Рассуждали о любви, о дружбе, о правах мальчишек и девчонок, о свободе. В конце концов, Людочка объявила, что такие дискуссии ни к чему хорошему не приводят. Как ни странно, вся компания согласилась с девушкой. В результате вечер прошел в умных разговорах, но весело. Точнее, весело было всем, кроме меня. Еще один шанс упущен. Твою ж мать, значит, придется идти дальше. А времени все меньше и меньше. Кстати, ребят, знаете, как называется эта гора, куда мы будем подниматься? Выдал неожиданно Золотарев. Гора смерти, ну или гора мертвецов. Я аж пряником подавился, который получил после ужина вместе с кружкой горячего сладкого чая из рук Людмилы. Впрочем, не я один, видимо, традиция такая. После ужина обязательно что-то типа десерта, чтобы, значит, трудности похода подсластить. А подавился я потому, что не ожидал услышать нечто подобное от кого-то из группы Дятлова. Просто если вы, блин, знаете, что место плохое, зачем туда претесь? А получается, благодаря осведомленности Семена студенты должны были знать местные предания. Хотя да, о чем это я? Махровым атеистам плевать на местечковые легенды. Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка. Угу, станция «Сдохнем все», выходите, вещи можете оставить на горе. Так вот, Золотарев обвел студентов загадочным взглядом, припустив в голос таинственных ноток. Холодсихл, или Холодчих, и как она значится на картах, больше 1000 метров в высоту. Между прочим, на мансийском холод означает мертвецы, то есть Холодсихл, гора мертвецов. Жуть какая, поежилась Людочка, плотнее укутываясь в кофту. Ну, жуть, не жуть, а люди верят. Я тут слыхал, по легенде, на этой вершине давным-давно погибли 9 манси. Правда, считается, что эта история случилась чуть ли не во времена всемирного потопа, Золотарев хохотнул. Зато по другой версии, когда лилась горячая вода. Семен, откуда на Урале в горах горячая вода? Перебил рассказчика Зиночка. Ну, глупость же, не глупость, а легенда, поправил Золотарев. Ну откуда я знаю, так рассказывали. Вроде как вода при потопе сильно горячая лилась, ну и затопила все вокруг, кроме места на вершине горы. Такой небольшой пятачок остался, чтобы только, значит, одному человеку лечь. Но манси, который пытался спастись на вершине, все равно умер. Отсюда и название горы. Местные коренные народности считают это место очень нехорошим. Потому что если ты там заснешь, то ночью явятся все 9 манси. И Золотарев скорчил жуткую рожу, резко обернулся к Людочке, которая сидела рядом с ним, а потом схватил ее за руку и выкрикнул, завывая, как привидение, и задушат тебя. У-у-у, а-а-а. Все произошло настолько неожиданно, то симпатяга буквально подскочила на месте, расплескав чай и уронив пряник. Семен, а-а, горячо, заорал Золотарев, когда неостывшая до конца жидкость выплеснулась ему почти в лицо. Дурак, нельзя же так пугать людей. Зина вскочила на ноги, прижав руки к груди. Раскрасневшаяся, с широко распахнутыми глазами, испуганная, девчонка смотрелась чудо как хорошо. Аж в груди что-то дрогнуло. Семен, поморщился Дятлов. Ну, зачем ты? Это же все глупости и предрассудки. Да и девочек напугал. Нехорошо, покачал головой Игорь. Давайте-ка спать, завтра вставать рано. Глава 16. О продолжающихся странностях и подозрительных обстоятельствах. Это удивительно, но впервые за все время, с тех пор как я очутился в прошлом, мне удалось поспать. Ну, как за все время. За те 2 дня, которые у меня выглядели так, будто я тут уже вечность нахожусь, и даже практически выспаться. Это особенно радовало после того, насколько активно прошла минувшая ночка на вокзале. Единственный минус – отсутствие удобств, но тут уж ничего не поделаешь, от своих слов я не отказываться не стал, так и спал на полу. Точнее, на полу мы разместились втроем, я, Кривонищенко и Саня Колеватов. Естественно, не бок о бок, а на расстоянии друг от друга, улеглись между койками по разным сторонам. Ясное дело, это было не очень удобно, но, с другой стороны, вырубился я в один момент. Усталость и напряжение минувших дней сделали свое дело, и спал так крепко, что, случись апокалипсис, даже глаз не открыл бы. Мы все умрем, ок, ток дайте поспать. Вот такое было состояние. Под утро, как и предполагал, комната выстудилась. А все потому, что кто-то забыл закрыть задвижку у печки, служившей обогревателем. В итоге проснулся от того, что сквозь дрему пытался натянуть мешок с вещами на ноги, думая, будто это одеяло. Удивительное дело, но нам даже дали поваляться до утра. Не в смысле до восхода солнца, потому что у Дятлова, с его нескончаемым зарядом бодрости, понятие утра слишком конкретное, а реально, часов до 9. Это безумно радовало. Видимо, руководитель группы решил, что перед дальней дорогой надо набраться сил, в последний раз покайфовать на кроватях. Мысль разумная, в горах удобств не будет, там только палатка да спальники. Если они вообще есть в рюкзаках, эти спальники. Эх, раздался голос Кривонищенко из-за соседней койки. Жорик тоже спал на полу. Хорошо-то как, ребятушки. Мне даже сон приснился, представляете, странный, но интересный. Идолы какие-то снились, вернее, один идол. Будто я стою у входа в пещеру, а там, внутри этот идол. А еще будто неподалеку на лыжах, охотник из местных. И он мне так строго пальцем грозит, мол, нельзя, Юрик, туда, в пещеру идти, духи накажут. А я ему, главное, говорю, товарищ оленевод, что вы, какие духи, о чем вы, мы с вами, советские люди. Всяким глупым преданиям старины глубокой не верим. Кривонищенко громко засмеялся, остальные дятловцы его поддержали. А вот мне смешно не было. Конечно, обычный сон вовсе не означает чего-то серьезного. А с другой стороны, вдруг этот сон вроде того непонятного шамана, который меня по вокзалу преследовал. Между прочим, если не изменяет память, среди версий о гибели дятловцев была и версия, связанная с местными народами, а точнее, с их специфическими верованиями. Так что, Жорик, на твоем месте я бы настолько сильно не радовался. Вдруг сон окажется в руку. Во всяком случае, надо запомнить, ни в какие пещеры во время похода не заходить. Я становлюсь, конечно, слишком мнительным и суеверным, однако лучше перебдить, чем недобдить. Криво, ну, ты скажешь, конечно, опять, поди, сочинил историю, чтоб нас повеселить. Фантазер ты знатный, отозвался со своей кровати Николай. Или напугать, недовольно буркнула Людочка. Никак не успокойтесь, то мертвецы какие-то, теперь вот идолы. Комсомольского комитета на тебя нет, Юрий. Давайте уже подниматься, хватит дрыхнуть. Дятловцы как по приказу принялись сползать с коек, а некоторые, в смысле, спавшие на полу из-под них, кое-как привели себя в порядок, собрали вещи. Насчет еды единогласно решили. Печку раскочегаривать смысла нет, иначе провозимся до обеда, а то и больше. Дрова-то по-прежнему сырые, значит, готовить завтрак часов 6 придется, как вчерашний ужин. Поэтому никто из студентов снова муздыкаться с этой занимательной мутатенью не захотел. Слава богу, в Вижее, помимо клуба и гостиницы, имелась еще столовая. Просто центр цивилизации, не меньше. Вот туда мы и отправились дружной толпой. Вообще, конечно, учитывая, что местечко непростое, что оно было частью Ивдельлага, могу сказать, шикарно живут вижене. Полный набор, хлеб, зрелища, постоялый двор, меню, правда, как я и ожидал, изысками не порадовало. В итоге выбрали гуляш с макаронами. Гуляш, сказать честно, одно название, куски жира в коричневой жиже. Но голод не тетка, жрать захочешь, и кору сгрызешь. Впереди дорога, черт его знает, когда в следующий раз удастся перекусить. Поэтому я трескал и не выделывался. Впрочем, мои товарищи тоже молотили ложками, будь здоров, не привередничали. Кроме Кривонищенко, тот ухитрился выделиться. А почему чай холодный? Возмутился он, забирая поднос со стаканами. Еще лицо такое сделал, пренебрежительно недовольное. Если чай холодный, то выйди и пей его на улице, он будет горячее, слегка раздраженно буркнул Дятлов. Студенты захихикали, Кривонищенко надулся, но промолчал, в очередной раз подумал, что-то не так все-таки с Игорем, нет, чисто внешне вроде все нормально, такой же энергичный, деловой и добрый, но здесь, в Вижее, наш руководитель от чего-то нервничал, пожалуй, никто этого особо не заметил, кроме меня, я вот внимание обратил, а товарищи проглядели, что опять же вызывает кучу вопросов насчет единения в группе. Напряг у Дятлова начался еще со вчерашнего дня, с того момента, как он ушел договариваться по транспорту. Уж не знаю, к кому надо было идти на поклон, но вернулся Игорь не сильно радостный, и утром его настроение не изменило. А еще я стал свидетелем интересного разговора между Дятловым и Слободиным. Вышло это совершенно случайно. После завтрака Игорь велел отправляться всем в гостиницу и ждать его с машиной, но сам буквально на пару минут успел уединиться с Рустымом. Возможно, я бы этот момент упустил. Уж за Дятловым следить мне в голову не приходило, тут Золотарев в приоритете. Просто пока остальные студенты веселыми козлятами поскакали в сторону гостиницы, решил покурить в тишине. Слишком шумные эти граждане, иной раз 5 минут в тишине побыть невозможно. Я вытащил пачку, с тоской посмотрел на несчастные 2 сигареты, которые там остались, хреново. Потом закурил и отошел в сторонку, дабы никому глаза не мозолить. Однако едва завернул за угол столовой, чуть не налетел на Дятлова с Рустымом. В последнюю секунду успел остановиться и сдать назад. Почему не подошел к парням? Да потому что у них были такие лица, будто они говорят о чем-то секретном, а все секретное имеет для меня большую ценность. Поэтому я резко дернулся назад, за угол, но сделал это настолько тихо, что сам поразился. Молодец, Замерикин, реально в отличной спортивной форме себя держит, или держал. Теперь уж и не знаю, какой глагол правильно использовать в данном случае. Игорь, от Вижая до второго Северного, в общей сложности получится 55 километров. Их мы проедем на машине. Зачем? С самого начала ты ведь планировал идти с этой точки на лыжах. Ладно, вчера уже поздно было. Если бы мы вышли, то и к ночи, наверное, не добрались бы. У Блинова маршрут другой, ему можно. Но у нас при таком раскладе маршрут получится в 245 километров. Это двойка, но никак не тройка. Ты сам это понимаешь. Понимаю, Дятлова я теперь не видел из-за угла, но его голос, мне кажется, стал еще более напряженным. Товарищ Хакимов уперся. Говорит, не имеет права позволить идти нам своим ходом. Мол, глупость это. Он и машину предоставил. Кстати, Хакимов. Рустик на пару минут замолчал, пытаясь сообразить, что за хрен этот Хакимов и какая ему вообще разница до группы Дятлова. У меня, кстати, вопрос тот же. Такую фамилию я вообще не помню. Даже не уверен, кстати, что ее дядька упоминал. С другой стороны, дядька в Вижае и не был, может, поэтому не знал. Слушай, я не понимаю, в чем дело, но оно точно есть. Игорь буквально выплюнул эту фразу нервно, с негативом. Главное, Блинова он отправил вчера, а нам только сегодня транспорт дает. И еще, в маршрутной книжке он поставил печать комендатуры. Зачем, не понимаю, я уже был на почте. Там отметился, заодно отправил телеграммы в турсекцию УПИ, в городской комитет физкультуры и спорта. У меня вообще такое чувство, будто... Игорь замолчал. Примерно с минуту стояла тишина. Я застыл изваянием, даже дышать перестал, боясь пропустить хоть слово. Рустым, видимо, зная хорошо товарища, его не торопил, ждал, пока тот соберется с мыслями и выскажется. Ладно, ерунда это, нервничаю просто почему-то. Слушай, ну, зачетные у нас 300 километров. Мы кусок маршрута изменим. Пойдем вдоль Лазьвы. Река тут такая, помнишь? Давай, топай к остальным. Я сбегаю за машиной. Не дожидаясь, пока Слободин выйдет из-за столовой, я тремя прыжками оказался возле крыльца здания. Там и замер, с умным видом уставившись вдаль. Мол, вот, курю, никого не трогаю, ничего не слышал. Эй, Замерикин, окликнул меня Рустик. Едва только появился из-за угла. Ты чего прохлаждаешься? Сказали же, идти собираться. Я помахал рукой, демонстрируя почти истлевшую сигарету. Выбросил бычок и с невинным видом пошел следом за Рустымом. В итоге на момент нашего с ним появления в гостинице, оказалось, что вещи уже собраны, а девочки даже навели порядок в комнате. Мы немного потрындели о том, о сём. Студенты снова принялись обсуждать вчерашний фильм «Золотую симфонию». Из трех просмотренных этот ребят особенно впечатлил. По их разговору я понял, что Игорь после фильма даже петь пытался киношную песенку о Джеки, Джом и танцевать. Вот что с человеком искусство делает. Так, в разговорах, мы и ждали начальства. Дятлов появился не так скоро. Время близилось к обеду, когда за окном раздалось тарахтение, а через минуту в коридоре раздался его голос. На выход, живее. Не успели ответить, а сам руководитель группы появился в комнате. Все, машина подана, собираемся. Нас подбросит на 41-й участок, а оттуда уже своим ходом. Поторапливайтесь. Народ засуетился, похватал рюкзаки, вещевые мешки и гуськом двинул к выходу. Я не торопился, дождался, когда из комнаты выйдут почти все, и пошел сам, следом за Золотаревым. Манечка у меня насчет Семена. Даже в подобной, казалось бы, незначительной ситуации, не хочу скользкого типа у себя за спиной оставлять. Короче, из Вижая мы с горем пополам выехали во втором часу дня. Студенты мои этому факту весьма радовались, а вот лично мне хотелось биться головой о ближайшую стену. Причиной был тот самый транспорт. Зима, холодно, а у нас грузовик открытый. Я-то думал, поедем под брезентовой крышей, хоть какая-то защита от погоды. Ага, сейчас, ну трындец, ехать наверху 63-го газона, это, скажу я вам, тот еще аттракцион невиданной храбрости. Замерзнем, как цуцики, пока доберемся к номерному участку. Я перелез поближе к кабине, чтобы не так трясло, привалился спиной к борту и прикрыл глаза. Студенты, вот ведь неугомонное племя, наплевав на мороз, Снова всю дорогу трындели о вечном, о любви, о дружбе, не обошли стороной даже проблемы рака и способов его лечения. Интересно, я в их возрасте таким же очарованным был, а потом они стали песни петь, млять, песни. Я за всю свою жизнь не слышал столько песен под гитару, как за эти пару дней, и, кажется, я скоро их просто возненавижу. Тем более репертуар у дятловцев не сильно огромный, некоторые музыкальные, чтоб их, произведения, я слушал по второму, а то и по третьему кругу. Самое интересное, их вообще не парили никакие неудобства, как и тот факт, что мы ехали на машине без тормозов, со сломанными рессорами. Эта деталь, кстати, выяснился, когда народ уже забрался в кузов и там благополучно расселся. Водила со смешной прибалтийской фамилией так и сказал: «Ну, что, смертнички, поехали, вы там держитесь покрепче, если чего». Тормозов нет, рессоры сломаны, сука, до костей продрало. Я сначала, честно говоря, всерьез не принял, думал, прикалывается. Ну вот такое хреновое чувство юмора у человека, тем более мужик, как оказалось, из бывших сидельцев. А вот когда я понял, что водила не шутит, мне стало не до смеха. Что случится, головой ответишь, сообщил ему хмурый мужик лет 40. Кстати, да, с нами подвязались еще два попутчика. Один, киномеханик со смешной фамилией Хантанзеев. Он вез на 41 и краткое участок 3 фильма. А второй, весь из себя серьезный тип, который оказался инженером какой-то местной организации, связанной с лесодобычей. Обижаете, товарищ дряхлых, хмыкнул водила. Я эту машинку знаю как свои 5 пальцев. Я вас не то, что без тормозов, я вас без колес доставлю в лучшем виде. Мужик недовольно поморщился, но промолчал. Собственно, он всю дорогу был крайне неразговорчив и нелюдим. А вот киномеханик, наоборот. Когда дятловцы напились до одури, а у меня грозился приключиться нервный припадок от их творчества, Хантанзеева потянуло на обсуждение местных легенд. «А-а-а-о, так вы на высоту идете?» Включился он в общий разговор после того, как мои товарищи принялись обсуждать будущее восхождение. «Опасное место, в курсе?» Гора Халатчихли имеет для местного населения сакральный смысл. Название переводится с мансийского как «гора мертвецов», и с ним связана легенда. «Вы про всемирный поток и погибший манси?» — хмыкнула Зиночка. «Нас уже просветили. Потоп — ерунда, выдумки, религиозная чушь», — отмахнулся киномеханик. «Тут другое. В незапамятные времена на вершине располагалось капище. Там местные молились богине смерти Сарнинай. Вот же имечко, на трезвую не выговоришь. А знаете, как с ихнего переводится, и как же?» — поинтересовался Саня. «Золотая баба, во как». Ну и вот, шаманы местные на этом капище много веков проводили ритуал жертвоприношения. Жертву, значит, богине приносили. Ровно 9 живых существ убивали. Оленей там, или уток всяких. Но однажды, тут рассказчик попытался таинственно понизить голос, но открытый кузов грузовика — не лучшее место для театральных эффектов. Однажды по неизвестным причинам жрецы пожертвовали богине 9 молодых охотников. И этот дар настолько пришелся по душе богини Сарнинай, что с тех пор всем жертвам она предпочитала только людей. Я, честно говоря, сначала не особо вслушивался в трёп киномеханика, но вот последняя информация заставила меня напрячься. 9, серьезно, дятловцев, погибших на горе, тоже было 9. Что это за совпадение? Блин, или не совпадение, а как раз в этом и суть. А, Хантанзеев радостно хлопнул в ладоши, не знаю, что веселого он находил в рассказах о погибших людях. В начале века, кажется, в конце 20-х годов, у горы погибли 9 ученых-геологов и заключенные. Да, года 3-4 назад из лагеря сбежали зэки, из Ивдельского лагеря, и знаете что, нашли их мертвыми. Так-то, а вообще, здесь в этих местах, на той самой вершине, за все время в общей сложности погибло или пропало без вести 27 человек. Рассказчик сделал многозначительную паузу, по очереди оглядев каждого из примолкнувших студентов. «Понимаете, 27, считать умеете, 3 по 9. А еще, говорят, у местных семеек между 41-м кварталом и 2-м северным есть пещера. Вот там-то они и хранят своих идолов. Обряды всякие проводят, камлания, даже жертвы приносят. Так что вы там поаккуратнее. Если вдоль лазь вы пойдете, лишний раз во все дыры носы свои комсомольские не суйте. Вот что хочу сказать. Если человеку долго говорить, что он свинья, человек захрюкает. Не знаю, может, со мной такая же история происходит. Все время думаю о предстоящем и накручиваю себя по каждому поводу. Сейчас происходило то же самое. Мне вдруг показалось, что в голосе киномеханика прозвучало предупреждение. Глава 17. О размышлениях, хотя на кой черт они мне нужны. Чертовы рассказчики местных историй и легенд, чтоб им пусто всем было, с их страшилками. Из-за этих дурацких историй загнался не только я, но и все пассажиры в машине. Даже комсомольцы свой пыл немного растеряли. А это, между прочим, из ряда вон выходящие события. Они петь перестали. Вообще, похоже, впечатлил их механик конкретно. А вы заметили, как мало вокруг снега? Зина первой прервала затянувшееся молчание. Вернее, много, но мало. Мне показалось, что вся группа облегченно выдохнула. Студенты даже энергично завертели головами по сторонам. Такое чувство, будто Зиночкин голос сработал как хорошее успокоительное. Или как тумблер ВКЛ выкл. Можно подумать, до этого они не видели ни снега, ни раздолбанной дороги. Однако теперь все дружно принялись рассматривать окрестности. В любом случае это гораздо лучше, чем ломать голову над словами киномеханика, выискивая в них подвох или скрытые намеки. Я тоже старательно смотрел по сторонам, в итоге ничего интересного не увидел, скривился, мысленно чертыхнулся. Ну не понять мне прелести зимних походов, не понять, и суровую красоту Северного Урала тоже. Правда, всплеск позитива и активности оказался временным. Вдоволь налюбовавшись на белое безмолвие тьфу ты, что за дурацкие эпитеты приходят в голову, прямо как назло. В общем, когда народу надоело крутить головой и разглядывать абсолютно одинаковые картины, студенты, к моему удовольствию, нахохлились, уткнули носы в воротники и притихли. Остаток дороги до самого участка мы ехали практически молча. То ли дятловцы все-таки устали петь песни и рассуждать о вечном, то ли на них произвел впечатление рассказ товарища Хантанзиева. Собственно, мне все равно, по какой причине в кузове наступила тишина, я радовался про себя и вспоминал, вспоминал. Версия киномеханика, как ни странно, легла в нужные пазлы, прям точнехонько вошла и встала в них, словно влитая. А все потому, что мне вновь привиделся шаман, будь он неладен. Ну, не совсем, конечно, привиделся. Это вообще было бы на грани сумасшествия. Вокруг снег, тишина, и мужик в бусах бегает. Впору по-настоящему обеспокоиться своим здоровьем. Упаси Боже, мне нельзя в ШИЗУ уходить. Никак, у меня тут детишки и странный Золотарев в наличии имеются. На самом деле, шаман просто всплыл в моей голове. Прямо в мыслях возник, как настоящий. Видимо, это реакция после рассказанной легенды. Я вдруг отчетливо припомнил этого странного мужика, который преследовал меня в Ивделе. В деталях, даже глаз, кстати, не закрывал. С открытыми как сидел, так и увидел его перед собой. Как он себя называл? Проводник духов, допровожился, блин.